Глава 24. Бюрократии в отделении можно было найти на 20 полноценных дежневых и еще пару маленьких дежневчиков в придачу. Всю работу не переработаешь, и для Стаса это было благо. Но по дороге домой не было ни отчетов, ни даже телевизора, в который можно уткнуть нос, чтобы затопить мозги бездарным сюжетом очередного криминального сериала. В общем, спрятаться от неприятных мыслей было некуда. Как же подставила его Лизавета? Прямо под монастырь. Будет теперь Стас, аки инок, вести жизнь праведную. А ведь счастье было так возможно. Да что там, счастье было. Но благодаря Лизе у него ничего не осталось. Чтобы уже совсем погрузиться в пучину страданий, Дежнев открыл смски. У него было желание снести контакт вместе с перепиской в качестве ответной любезности. Но жадность оказалась сильнее. Вдруг потом, когда-нибудь, у него появится желание перечитать. Желания пока не было, а вот необходимость возникла. Вот он приглашает Татьяну куда-нибудь сходить. После того, как она видела его в чужой помаде. Вот она ему отказывает. Он пытается выяснить. Почему? Почему? Почему? Потому что самки, Homo sapiens, в отличие от львиц, к полигамии не склонны. Впрочем, Стас тоже до льва не дотягивал. 50 заходов за день, даже по минуте каждый, были ему не по плечу. Хотя плечо как раз тут ни при чем. Вот он психует, узрев в переписке намек, что с ним общаются только ради секса. Конечно. Он же незаслуженный мастер каитуса международной категории. Тут Дежневу стало совсем хреново. А на пути показался супермаркет. И Стас решил не дочитывать. Он и так помнил, что дальше последовал апогей его критических измышлений. Оторвался в магазине на пол зарплаты. Может, и не на пол, но увесисто так. Стас виноват перед ней только в помаде на щеке. А учитывая, что если Таня не фея, то и претензий с ее стороны быть не может, значит, можно начать все с нуля. К чаю чем-нибудь угостить, пару баек рассказать, комплиментами побаловать. Конечно, Дежнев давно уже не практиковался в подсечке форели. С непривычки можно и на леща нарваться. Но если постараться, то все у него получится. Если Татьяна не фея. А если Татьяна – фея, то все гораздо сложнее. Тут нужно сразу хватать за жабры, иначе плеснет по воде хвостом золотая рыбка. Только ее и видели. В общем, у Стаса появился план. Значит, со страданиями пора завязывать. Самое время заняться ужином. Перед сном Стас взял сотовый и карманный календарик, подаренный на прошлое 23 февраля главврачом. На календаре было написано «Смелее в бой». Такой тонкий прикол для валенков. Хотя, возможно, главврач ничего такого в виду и не имела. Но Дежнев посчитал это хорошим знаком от универсума. Он обвел даты встреч. С перепиской это не составило труда. Спал Дежнев спокойно, как уже давно не спал. И снилось ему что-то хорошее. Что именно, он не помнил, но проснулся в отличном настроении. На работе он вызвал к себе старшую медсестру и потребовал график дежурств медсестер. Реальный. Хорошо быть зав. Отделением. Попросил, что хочешь, никто тебе слово против не скажет. Кроме Татьяны Егоровны. Дежнев у нее поинтересовался, почему она с утра печальная, и предложил специально на этот случай припасенную конфетку. На что Татьяна Егоровна сообщила, что мама не велела ей брать конфеты у чужих дяденек. «Какой же я чужой?» – возмутился Стас, поскольку спорить с тем, что он не тетенька, смысла не было. «Ну, не знаю», – задумчиво протянула Татьяна. «Может, грудолом, а может, лицехват. но с гинекологической направленностью. Бодро успокоила она завотделением и упорхнула, захватив конфетку. Стас решил, что это скорее добрый знак, чем наоборот. Лицехват с гинекологической направленностью. Фантазию Татьяны Егоровны да намерные бы цели. График дежурства заведующему не помог. Две последние встречи у Татьяны дежурств не было. Но и у других пипеток тоже не было. Значит, кто-то врет или просто умалчивает. Но любая ложь рано или поздно всплывает. Таковы ее гидродинамические свойства и природа. На следующий день после неудачи с графиками в ординаторскую лисьей походкой вошла заведующая родовым. «Доброго дня, Альбина Матвеевна. Зачем пожаловали?» – напрямую спросил Дежнёв. «Чё тянуть чужих за авоморфы?» «Отдай мне Зуеву!» – также прямо ответила посетительница. «Не отдам, самому мало». «Стас, ну не жадничай!» – включила лису Альбина. «Я же не прошу Фриду Марковну». «Они комплектом идут», – сообщил Стас. «Ничего подобного», – возразила коллега. «Фрида Марковна мне твою Таню сдавала в аренду как совершенно самостоятельный продукт». «Когда это она успела?» «Да вот как раз перед роженицей этой проблемной. Ну, помнишь, которую?» «Я понял», – оборвал ее Дежнев. «Один из двух запавших дней обозначился на календаре». К Альбине за несанкционированную сдачу личного имущества пошла отрабатывать Фрида Марковна. За родовым, понятное дело, не расстроилась. А Стас уже не знал, что хочет больше, чтобы ноль гипотеза подтвердилась или наоборот. Последняя встреча в календарь не укладывалась, упрямясь, как Татьяна. Возможно, Стас так бы и не узнал правды, если бы не случай. В поисках Таниных следов Дежнёв изучил график дежурств справа налево и слева направо. Потому удивился, заметив, что Ирина Прокопьевна, медсестра, собирается домой перед самой ночной. «Ирина Прокопьевна, вы себя чувствуете неважно? Может, дежурного терапевта позвать?» – предложил заведующий. «Нет-нет, со мной, все со мной нормально», – заявила медсестра, пряча за спину улики, варежки. «А куда вы тогда собрались?» – добавил Стас в голос строгости. «Станислав Борисович, понимаете, дочка у меня в больнице лежит», – зачастила Ирина Прокопьевна с виноватой улыбкой. «За внуком нужно приглядеть, спать уложить, в садик с самого утра отвезти. А Танечка никогда не откажет, все, всегда все понимает. Вы не думайте, я ее не обижаю». «И часто у вас такое?» – сурово нахмурил брови Дежнев. «Так, дочка-то всего дней 10, как в больнице». «А можете сказать, когда точно Зуева вас подменяла?» – тоном следователя спросил заведующий. «После уверений, что никто ничего не украл и должностных преступлений не совершал», медсестра расслабилась. «Телефон – великая штука». Ирина Прокопьевна легко назвала только одну дату, когда дочку положили в больницу. Но это была именно та самая дата. Выходит, фея Таня. Данный факт можно считать доказанным. И только теперь Стас понял, что все эти поиски, по сути, были пустой тратой времени, торговлей с собой за отсрочку разговора. Теперь повода тянуть не было. Волшебная палочка у него из воздуха не сложится. Хочешь, не хочешь, а придется посмотреть в глаза Татьяне и собственному страху. После каждой взбучки у главврача Дежнев говорил себе, что нахрен ему упало это заведование. Но уже второй раз за неделю Стас искренне радовался своей должности. Разве мог он, гуманный руководитель, после такого признания оставить Ирину Прокопьевну работать на Новый год? У нее дочка, внуки. Возможно, ее бы все равно подменила Татьяна Егоровна. Но оставлять судьбу на удачу он не собирался. Мужчина он или в доказательствах нуждается. Поэтому твердой рукой заведующего отделением он заменил Петрову И.П. на Зуеву Т.Е. Дурацкая такая фамилия. Не подходит она Тане. То ли дело Дежнёва. Куда благозвучнее. И у него будет целых 5 дней, чтобы подготовиться к разговору. Стас прокручивал в голове варианты разговора. «Татьяна, я старый лицехват и не знаю слова любви». Свежо, остроумно, оригинально. И главное, про глубоко не вспашет, уже не пошутишь. Тут до самых гланд, простите. И она в ответ. «Я, кажется, начинаю догадываться. Неужели нежная сарацения – это я? Или так?» «Вы ко мне писали. Не отпирайтесь. Я прочел души доверчивое признание, невинной желчи излияние. Мне ваша искренность мила, она в волнение привела давно умолкнувшие чувства». В целом, тоже неплохо. Немного напоминает классика. Ну, кого это теперь останавливает? Или вот. «Я люблю тебя. Ты моя единственная причина, чтобы остаться в живых, если это можно назвать жизнью». Нет, не может же он признаться, что смотрел «Сумерки», даже если это было из чистого любопытства. Стас в задумчивости шел по коридору, когда его взгляд натолкнулся на парочку возле подоконника. Может, и не стоило откладывать серьезный разговор на целых 5 дней. Достаточная фора для кого-то, чтобы опередить. Алексей был весь из себя 90 килограмм обаяния. Или сколько там в нем веса? Таня теребила кончик косы, как всегда, когда нервничала. Анестезиолог что-то ей втолковывал. Татьяна кивала, глядя в пол, перебирая темные прядки. Наконец коса взлетела за плечо. Верный признак того, что сейчас все решится. Ординаторка подняла взгляд на собеседника и что-то тихо произнесла. Изобразила извинительную улыбку и пошла в сторону сестринской. Алексей заметил Дежнёва и развел руками с выражением лица «неувязочка вышла». Бывает. Неудача соперника оросила самолюбие целительной влагой удовлетворения. «К чему это вы пытаетесь склонить мою сотрудницу, коллега?» — поинтересовался Дежнёв, пожимая руку молодому человеку. «Приглашал ее вместе встретить Новый год», — поделился Алексей, язык без костей. «И как же?» «Да никак, Станислав Борисович, а то вы не знаете, что поставили ее в новогоднюю смену», — ответил анестезиолог. «Совести у вас нет, коллега». «Совести, может, и нет, а интуиция имеется». «Ну, раз Татьяна Егоровна определилась, с кем будет праздновать, то вас тут уже ничего не задерживает», — намекнул Стас. «Коллега, не показалось ли мне, что у вас тоже есть виды на нашу Татьяну Егоровну?» Прищурив глаза, полюбопытствовал тигр. «Какая же она ваша, Татьяна Егоровна, если встречает Новый год со мной?» — ответил Дежнёв вопросом на вопрос, с исключительно интеллигентным оскалом на лице. Предмет обсуждения скрылся за углом, и посторонних ушей поблизости не было. «Грязными методами пользуйтесь, Станислав Борисович», — упрекнул его щенок. «В любви, как и на войне, все средства хороши. Это не я придумал, это англичане». «Ну, если англичане, то, конечно, да», — саркастически отреагировал Лёша. «Мне да, вам нет», — напомнил Стас. «Ну, это мы еще посмотрим», — с вызовом бросил анестезиолог. «Вот только тараканьих бегов нам здесь не хватало». «А что тут смотреть?» — как можно спокойнее ответил Дежнёв. Тут уже давно все решено. Кто раньше встал, того и тапочки. Интересно, а тапочки Татьяна купила или нет? И нужного ли размера? И давно эти тапочки ваши, позвольте спросить. Достаточно, чтобы вам, коллега, тут ничего не светило. Поставил точку Стас. А-а-а, понимающе потянул Алексей. Видимо, складывая в единую картину предыдущие перепалки по поводу Татьяны. «Ну, совет вам да любовь!» – фыркнул он. «На свадьбе скажешь!» – решив окончательно добить деморализованного противника, добавил Дежнев. «Все так серьезно?» Лицо анестезиста нужно было запечатлеть в мраморе. Композиция «Да ну нафиг! Так не бывает!» Стас на секунду даже погордился за свою славу убежденного холостяка. «А что? Сам же говорил, Татьяна из тех, на ком женятся», — напомнил Дежнев. «Ну, тогда поздравляю». Алексей протянул руку. «Хороший парень». Он действительно поздравлял от души. Как легко договориться с мужиком. Остались мелочи. Убедить Таню принять предложение. И тогда не придется соскребать репутацию с пола.